Глава 14. Обманчивость. Атаковавший его человек стоял в проходе, неумело держа двумя руками пистолет. Противник, немного ошарашенный действиями кошака, потерял несколько драгоценных для него секунд. Пусть и без силового костюма, Андрей сам по себе был довольно сильным человеком. Резко перекатившись, Свиридов схватил стрелка за ногу и со всей дури дернул, опрокидывая врага на землю. Очередной выстрел ушел куда-то вверх, выбив сноп искр из металлической балки. Началась настоящая борьба. Андрей был сильнее, но и рисковал больше. Любое повреждение не такого уж прочного комбинезона стало бы для него фатальным. Враг же не был стеснен этим обстоятельством. Он и так был иммунным, и ядовитый воздух Стикса никак ему не вредил. Оба молчали и лишь сосредоточенно наносили друг другу удары. Враг дрался неумело и явно не имел опыта в каком-либо виде единоборств. Уже в первые секунды выбитый пистолет улетел куда-то в темноту. Извернувшись, Андрей вышел на болевой захват, выкручивая ногу противника. Раздался хруст и громкий вопль. Минус нога. Воспользовавшись болью и замешательством врага, Андрей сорвал шлем. На него смотрело вполне обычное лицо человека средних лет, морщащиеся от страшной боли. Но вот глаза были иными. С каким-то суеверным страхом Андрей смотрел в белесые глаза и тонкую сетку кровяных капилляров, растекающуюся по ним. Зараженный? Странный монстр, гибрид человека и зараженного, глазел на него с уже знакомой ненавистью и яростью. Какой-то фанатичной, нездоровой яростью. Не в силах видеть этот жуткий взгляд, Андрей со всей силы навернул противнику по лицу. Раз, другой. Хрустнули зубы. Полилась носом кровь. Враг что-то булькал, силясь закрыться руками, но ярость Андрея была слишком сильна, чтобы ее остановило такое препятствие. С трудом остановившись, он посмотрел на избитое лицо. Враг прикрыл глаза и что-то урчал, совсем как мертвяки. Поднявшись с поверженного противника, Андрей с силой саданул того в бок сапогом, вызывая у того очередной стон. «Что ты за мерзость?» Андрей не ожидал ответа на этот вопрос, выкрикнутый в порыве ярости, но ответ неожиданно пришел. Враг закашлялся, выплевывая сгустки крови и обломки зубов, и заговорил. Заговорил, почти по-человечески, лишь иногда срываясь в непонятное урчание, словно непроизвольно переходил на иной язык. «Ты умрешь! Вы все умрете! Сгорите!» «Что ты несешь?» Схватив с земли едва не раздавленный во время схватки передатчик, Андрей сунул его врагу под нос. «Что это такое? Отвечай!» «Падет кара, и все недостойные сгинут, и не миновать им суда Стикса, ибо...» Андрей отвесил врагу оплеуху, заставившую его голову мотнуться в сторону и прервавшую поток сектантского бреда. Тот снова зашелся кашлем, отхаркивая кровью. «Скажи мне конкретно, уродец, зачем ты спрятал это тут? Ведь это точно спрятал ты! Иначе какой смысл был пытаться пристрелить меня по-тихому?» «Ты умрешь! Страшной смертью! Как и все недостойные, трусливые, что страшатся встретить Стикс лицом к лицу!» Огонь Прометея коснется земель нечестивцев, и загорятся сухие бурьяны, сжигая все недостойное и грешное. Я не скажу ничего. Во славу очищения!» Враг неожиданно затих, не подавая признаков жизни. Грудь вздымалась, на необычайно горячей руке прощупывался пульс, но и только. Не реагировал мутант и на удары, на которые Андрей поначалу не скупился. Решив, что дальнейший допрос гада с пристрастием не приведет ни к чему хорошему, Свиридов наконец успокоился и активировал коммуникатор ближней связи. В ухе раздался недовольный голос Соколова. «Лейтенант, мы же виделись только 5 минут назад. Какого черта тебе надо? Соскучился?» «Порой 5 минут растягиваются в вечность», — мрачно изрек Андрей. «На меня только что напал неизвестный. Сил он, видимо, не рассчитал, так что я его знатно отмудохал. Судя по всему, он один из этих, черноплащных. Несет какую-то сектантскую лабуду. Я с пленником в переулке слева от столовой. Тут и еще кое-что есть. Пришлешь кого-нибудь?» Несколько секунд Соколов молчал. «Знаешь, Андрей, мне очень интересно, из какого фантастического говна ты слеплен? На тебя словно мухи слетаются проблемы, устраивая настоящее пиршество. Я оставил тебя на базе отдыха, а ты даже там умудрился опять вляпаться в историю. Жди, скоро буду». Андрей схватил один из стульев и уселся на него. Валяющийся на земле враг все еще был неподвижен и не проявлял никаких эмоций. Лишь дышал, да изредка моргал. Через 2 минуты в переулок вошел чуть ковыляющий Соколов в сопровождении 2 бойцов с автоматами. Все 3 с удивлением и легким испугом уставились на валяющееся на земле тело. «Оттащите его в карцер, пусть медики осмотрят». Отдавший команду бойцам капитан сел на соседний стул. Бойцы подхватили пленника и уволокли его наружу. В закутке остались только 2 Андрея, капитан и лейтенант. Соколов, одетый в такой же защитный комбинезон, как у Свиридова, с интересом осмотрел местное убранство. «А неплохо иммунные устроились, да? Ладно, я так понял, что ты связался со мной не только из-за этого лазутчика. Что-то нашел?» Андрей протянул Соколову передатчик, все еще мигающий зеленым диодом. Капитан с интересом повертел странную вещицу. «Что это?» «Подозреваю, господин капитан, что это какой-то передатчик, или, может быть, маяк. Но зачем он, не имею ни малейшего понятия. Этот гад пытался застрелить меня в спину, когда я его нашел. Но кошак помог». «Кошак?» Соколов озадаченно посмотрел на Андрея. «Погоди-ка, какой кошак? Твой, что ли? А как он тут оказался-то? И где он?» Вопрос был резонный. Металлическая скотина опять куда-то сбежала. По крайней мере, в переулке ее не было, равно как и в закутке. Воспользовалась суматохой и скрылась. «Понятия не имею. Завела меня в этот переулок, спасла от первого выстрела и, судя по всему, снова отправилась на вольные хлеба. Этот робот ведет себя как-то уж совсем непредсказуемо. И уж точно не так, как должен вести себя робот». «Занятно», — усмехнулся Соколов. «Не зря им так интересуется Михалыч. Уж он-то в таких вещах толк знает, с опытом мужик. Кстати, что ты там говорил про сектантскую лабуду?» «Да этот урод, когда я спросил его про маячок, начал нести какую-то чушь. Мол, умрем мы все, сгорим в пламени. Про то, что Стикса боимся и прочее подобное. Единственное, что меня реально заинтересовало, так это то, что он упомянул огонь Прометея. Но что он имел в виду под этим, я не знаю. Может, получится выжать из него информацию?» «Сомневаюсь, но ладно. Я доложу о произошедшем в штаб. Хотя, какой смысл? Полковник Березин настаивает на том, что враг не представляет особой угрозы. Они даже ракеты использовать не хотят, хотя могут уничтожить всех, кто сунется в нашу сторону еще на подходе». «А где они, ракеты-то наши?» Как бы невзначай спросил Андрей. Губы Соколова тронула ироничная усмешка. «Секретная информация. Арсенал у нас порядочный, но использовать его они боятся. А доступ к пусковым только у полковника и подполковника, прямо оттуда». Соколов указал пальцем наверх, прямо в летающую над базой флагманскую платформу. «Эти сволочи зачешутся только тогда, когда пламя ада начнет разгораться под их жирными задницами. Давно пора всю верхушку выгнать в поле, жирок согнать. Ну ладно, я пойду, отнесу эту хрень на анализ к яйцеголовым». Андрей вышел из закутка вслед за Соколовым, и они разошлись в разные стороны. Слегка озадаченный происходящим, Андрей все-таки зашел в столовую под неодобрительным взором дежурного, увидевшего на его снаряжении грязь драки. Заказав себе добротную тарелку борща, он приступил к запоздалой трапезе. Время еды пролетело незаметно, чуть сбросив напряжение и позволив ему составить план дальнейших действий. Да, нарушать приказ капитана он не будет, и без крайней нужды базу не покинет. Но быть готовым ко всяким неожиданностям он обязан. А значит, для начала надо забрать из мастерских броню, а потом опять наведаться в арсенал. Самый трудный бой предстоял именно там, так как теперь не получится просто взять, что понравится. На анархической складской земле снова воцарилась строгая власть прапора Сидоренко, мужика крайне сурового и бережливого. Однако проблемы нашлись и в мастерских. Видимо, отсутствие железных зуботычин от Михалыча сказалось на работоспособности техников весьма негативно, И в момент, когда предвкушающий объединение со своей второй кожей Андрей вошел внутрь, работы все еще не были завершены. Пришлось благим матом поторопить лентяев и провести довольно много времени, подсчитывая журналы с земли. Благо, на журнальном столике нашелся совсем свежий завоз. Несколько раз он невольно возвращался мыслями к кошке и ее странному поведению, но продолжал упорно отгонять навязчивые идеи прочь. Вот поймает эту бестию, тогда и будет разбираться. Вновь облачившись в костюм, Андрей испытал необычайное облегчение. Он снова чувствовал себя могучим и крепким, способным выйти с элитой один на один и победить ее в честном бою. Восторг слегка притух, когда он вспомнил, что элита тоже не лыком шита, и уже положила отряд из 5 таких же бронированных болванов, переоценивших свои возможности. Да, конечно, элита тоже была вооружена, но это-то как раз вполне спортивно. Не все же охотникам с их винтовками безнаказанно отстреливать монстров. Сидевший в прихожей арсенала Сидоренко посмотрел на Андрея так, будто тот только что помочился на флаг империи, распевая похабные частушки. Окинув Свиридова с ног до головы взором отца, узревшего крайне непутевое и проблемное чадо, старый прапорщик печально вздохнул. «Что на сей раз, лейтенант?» «К сожалению, вынужден сообщить...» Андрей стыдливо потупился под сурово печальным взором прапора. Что последняя выданная мне винтовка получила повреждение оптической системы и отправлена на ремонт в мастерскую. «Эх, ну что же!» Прапорщик ударил себя по коленям, вставая и направляясь к массивным дверям. «Ну, хотя бы на ремонт, а не на запчасти. Что ж вы за дурни такие? Имея такие прекрасные винтовки, постоянно гробите их в ближнем бою». «Так ведь не наша вина, господин прапорщик. Элита нас не спрашивает, на какой дистанции нападать». «Ежели бы вы нормально пользовались теми клешнями, что по недоразумению зовете руками, а не прятали бы их чуть пониже причинного места, элитники бы от вас как от чумы шарахались». Слушая ворчание старика, Андрей продвигался вслед за ним. Неожиданно старик остановился посреди секции, заставленной нерассортированными железными ящиками. Указав на один из них, имевший весьма солидную длину и необычную маркировку, старик приказал Андрею вскрыть его. Массивные свинцовые пломбы упали на пол, и металлическая крышка поднялась. Под ней Андрей увидел нечто весьма необычное. «Что, нравится?» Довольно усмехнулся старик. «Небось, еще таких не видел? Не мудрено. Мне стоило больших трудов выписать к нам эту красавицу. Экспериментальная она. Испытания проходят. На живучесть, то есть как раз для тебя, Аболтуса, вечно ломающего снарягу». В ящике лежала черная винтовка, полностью покрытая чуть поблескивающей сеткой. Она чем-то походила на слонобой, но были и свои особенности. В частности, куда более массивный прицельный блок и расположенный под ним разъем под ячейку. Только вот не стандартную оружейную ячейку, а полноценную ячейку боевого костюма. Куда такой объем энергии оружию, было непонятно. А ведь есть еще и подпитка напрямую от костюма владельца. В некоторых местах вдоль ствола были расположены странные выдающиеся в стороны конструкции, словно охватывающие ствол побеги. «Что это?» Услышав в голосе Андрея удивление, прапорщик радостно засмеялся. «Это, дорогой мой, черная гадюка! Винтовка с функцией ближнего боя и щита!» «Энергии, правда, оба режима жрут, будь здоров, но оно того стоит. Да и энергоячеек у меня побольше будет, чем исправных винтовок такого калибра. Так что бери, пользуй. Единственное условие — присылай раз в неделю отчет об использовании. Ну и верни лично мне, если сломается. Отправим с жалобой на землю». Андрей не знал, как благодарить прапора. Винтовка была действительно хороша. И хоть он не понимал пока ее полного функционала, описанная Сидоренко ему нравилась. Очень нравилась. Правда, сделать пару пробных выстрелов из нового ствола лишним, конечно, не будет. На улице кто-то громко шумел, радостно выкрикивая что-то там про победу и отброшенных жалких черноплащих. Андрей прислушался. Старик пихнул его вперед, намекая, что пора и честь знать. На главной площади базы действительно собрался народ. На большом экране появилась довольная морда полковника Березина. Самый главный из постоянно присутствовавших на базе должностных лиц выглядел как порядком откормленный Боров, по ошибке наряженный в парадную форму. Березин редко выходил за пределы летающего флагмана, этой огромной платформы, сейчас висевшей над землей. Транспортировка всех деталей и ее сбор были его навязчивой идеей с самого попадания на земли Стикса. И, судя по всему, мания не исцелилась до конца даже после исполнения проекта. Березин оглядел собравшуюся перед экраном толпу. «Дорогие подчиненные, рад видеть вас в добром здравии. Сегодня я связался с вами, чтобы поздравить с победой. Как всем возможно известно, с недавних пор на нас стали нападать неизвестные, именующие себя черноплащами, в наивной гордыне полагающие, что мы не сможем совладать с их наглостью. Однако свершилось. Сегодня, после шестичасового боя под стенами стаба «Форт», противник был разбит и обращен в бегство. Истреблено более 500 его бойцов. Мы совладали с этой угрозой и уничтожили основную живую силу противника. Во славу империи и государя нашего!» Толпа повторила воззвание, но как-то без энтузиазма. Немногие верили в искренность этих слов, произносимых зажравшимся родовитым воякой кабинетного типа. Андрея же эта новость и вовсе напрягла. Если все закончилось, то не слишком ли это было просто? Нет, не может такого быть. Это явно не конец истории. Предстояло узнать, что за странное устройство подбросил сюда полубезумный фанатик. Да и самого фанатика скоро исследуют ученые. Впереди столько ответов. Но нужно время. Не имея иных занятий, Андрей решил вернуться в казармы и как следует отоспаться. Уже вернувшийся на пост дежурный посмотрел на него, как на врага народа. Судя по всему, измятую кровать Андрея пришлось заправлять именно ему. Андрей лишь виновато пожал плечами. На кровать на сей раз он ложиться не стал. Зачем мучить несчастную койку боевым костюмом? Привалившись к стене, он отрегулировал температуру внутри своей скорлупы и начал погружаться в сон. Как же он все-таки устал, раз стал так быстро засыпать.